болит. Я просто ноль, некий гибрид. Хочется запеть, но где вокал? Инструмент скончался, только взял. Время, время, времечко летит. А я все ноль, просто гибрид. Симфония души, страсти мои туши, им поглотить не дай навеки. То, что еще во мне, во свете, не во тьме, потоки превратит и в реки. Все нуль, вот так-то брать.